Давайте откроем Божие Слово на книгу Бытия. Сегодня мы уже в 12 главе Бытия. Если помните, мы уже начали рассматривать эту главу, 12 главу Бытия, и историю Авраама. Мы начали на прошлой неделе смотреть на этого человека, на предысторию Авраама. Мы видели, что он был просто вот самый простой язычник, ничем не отличающийся от остальных язычников в своем обществе. Он жил, поклоняясь лжебогам, полагался полностью на себя, одним словом. Но Бог тогда внезапно, суверенно позвал Авраама. Он избрал его не потому, что Авраам искал Господа до этого момента, он избрал его не потому, что дела Авраама были лучше, чем у других людей. Он избрал его просто по своей чудной благодати. Не то, что Авраам искал Господа, а Господь искал Авраама. И, конечно, когда Господь кого-то ищет, у него находит обязательно. Мы видели, что Бог дал Аврааму определенный завет. Мы читали этот завет в прошлый раз, в начале 12 главы. Бог пообещал быть источником величия Авраама. Он пообещал давать имя Аврааму и, как мы смотрели, быть миром, безопасностью для Авраама. Авраам жил до этого момента, полагаясь на себя. Для этих вещей. Он искал свой смысл в жизни, свою цель, свое величие, другими словами. Он искал свою ценность, свое имя, искал свой мир, свою уверенность в себе. Полагался на себя для этих вещей, на этот мир. Бог хотел, чтобы Авраам научился полагаться не на себя, а на Господа для этих вещей. Бог тоже хочет, конечно, чтобы и мы научились полагаться на Него, не на наши какие-то успехи, не на нашу работу или семью, или какие-то имения, а именно на Нем для этих вещей. Мы видели, что Бог призвал Авраама выйти из его земли родной. Это был шаг веры для Авраама, ведь мы читали тоже в послании к евреям, что Авраам вышел, не зная, куда идет. Господь не сказал: Авраам, вот карточка, на тебе, ты будешь идти по этой тропинке и дойдешь вот сюда. Он просто сказал ему: выйди. И Авраам, мы читали, вышел. Однако Бог тоже говорил Аврааму: выйди и выйди из дома отца твоего. Мы видели, что вопреки немножко тому, что Бог ему сказал, Авраам взял с собой своего отца Фару. Да. Мы видели, что в конце концов это помешало Аврааму идти дальше, идти до конечной итоги, куда Бог хотел его привести. Да, мы видели, что наоборот, Авраам, его отец, и жена, и племянник Лот, конечно, все, они застряли в городе Харане. Мы не знаем, сколько времени именно, но учителя Библии где-то подсчитывают около 20 лет. Он застрял в этом городе. Про это время абсолютно ничего нам не написано в Библии. Почему? Потому что это было время, по большому счету, утрачено. Он частично, можно сказать, слушал Господа, но частичное послушание, как мы говорили, это на самом деле не послушание. То есть Бог знал, что Аврааму нужно выйти из своей земли, выйти из дома отца его. Почему? Потому что он полагался на этих вещах. Он находил свое величие, свой смысл в жизни, свою безопасность в этих вещах. Мы говорили о том, как Бог тоже призывает всех нас стать нищими духом. Помните, в Нагорной проповеди Иисуса самые первые слова – Иисус говорил: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Не обязательно, хотя мы говорили о том, что даже в истории церкви Евангелие чаще всего распространялось быстрее всего среди именно нищих. Мы говорили о том, что это не обязательно значит, что для того, чтобы спастись или покаяться, надо быть вот буквально нищим. Однако надо обязательно быть нищим духом, чтобы спастись. Даже если, то есть не в зависимости от количества материальных имений и денег, которые у какого-то человека. Каждый человек, который хочет спастись, должен стать нищим духом. То есть перестать полагаться на себя и надеяться на милость. Мы говорили о том, что, конечно, нищий человек, он не думает, он не обманывает себя, что, ну, если я вот буду трудиться, да, то я достигну чего-нибудь. Он надеется на милость. Он надеется на то, что кто-то ему поможет. Где, наоборот, богатый человек, опять, не каждый человек не по материальному состоянию их определяется, но именно это отношение, да, что, ну, я поработаю, да, я буду трудиться, я достигну, о, все, я сделаю. Да, именно поэтому Иисус говорил, что нужно стать нищими духом, да, не полагаться на свои дела перед Богом, не полагаться на себя в этой жизни, а полагаться на Господа, на Иисуса Христа. Значит, Авраам со своей семьей, они застряли в этом городе Харане, приблизительно, опять мы не знаем сколько точно, но приблизительно 20 лет, может больше. В конечном итоге отец Авраама, Фара его звали, Фара умер. И тогда Господь повторил Аврааму первоначальное призвание. Да, «Выйди из твоей земли, из дома отца твоего». Мы видели, что Аврааму нужно было повторение, потому что он не слушался то, что Бог сказал первоначально. Да, и поэтому именно он застрял там. Авраам... Мы знаем, есть такое понятие в Библии, что Авраам есть отец веры. Да? Вот такой отец у нас. Да? Мы видели, мы говорили, да, о том, что да, он отец веры, но для Авраама точно так же, как для каждого из нас, это процесс. Не то, что мы вчера покаялись, и сегодня вот у нас доверие стопроцентное, полное по отношению к Богу. Нет, мы учимся. Это процесс, и Господь хочет все дальше и дальше нас вести в этом процессе, чтобы мы учились все больше и больше, в больших сферах, в больших вопросах в нашей жизни доверяться Ему. Вот. Поэтому, и мы будем, к слову, видеть, что Авраам в некоторых испытаниях его веры, он будет спотыкаться. Вот, не только здесь в самом начале, но и по ходу его истории, его жизни. Вплоть до 22 главы Бытия, где, в принципе, главные события жизни Авраама заканчиваются, то есть записи этих событий. Где в конечном итоге не то, что его вера совершенна, но, по крайней мере, там это пример очень сильной веры. И мы прочитаем об этом потом, когда дойдем наконец-то до 22 главы. На следующей неделе. Нет, шутка. Чуть-чуть больше, наверное, понадобится, чтобы дойти до 22-й. Но Господь, мы видим в жизни Авраама, он устраивал разные обстоятельства, что, можно даже сказать, заставляли Авраама научиться идти по вере. Он вынужден даже в некоторых случаях был научиться. К счастью, Бог делает то же самое для нас. Он позволяет в нашей жизни какие-то ситуации, которые иногда неудобны. Иногда мы, может быть, не чувствуем, что я преодолею это. Да? Это испытание нашей веры, но Бог позволяет такие ситуации, потому что Он хочет, чтобы мы научились, чтобы мы шли дальше в этом процессе доверия Ему. Так что давайте продолжим теперь. Помните, мы дочитали до того момента, что Авраам вместе со своей женой Сарой и своим племянником Лотом, они вышли из Харана и дошли до Ханаанской земли, или до земли, которую мы сегодня понимаем как Израиль, обетованная земля. И написано, что прежде всего Авраам и его жена, племянник, они остановились в городе, написано здесь опять в 12 главе Бытия, в 6 стихе, что они дошли до места Сихема. Сихем – это возле, недалеко от современного города в Израиле Наблус, если слышите иногда, там, может быть, в новостях Наблус. Вообще-то это палестинский город сегодня, там, в западном побережье и так далее. Вот, так что давайте продолжим теперь 7 стиха, они уже теперь в Ханаанской земле. 7 стиха, 12 главы Бытия. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу». Здесь, пока Авраам находится в Сихеме, мы читаем, Господь появляется ему и дает ему обещание. Здесь, в 7 стихе, он говорит, «Потомству твоему отдам я землю сию». Бог обещает, что эта земля будет в распоряжении, в имении Авраама и его потомства. То есть, как мы понимаем, потомство Авраама, да, то есть это нация Израиль. Это еврейский народ. А прошлый раз, к слову, мы смотрели на завет Авраамовый и на начало истории Авраама. И мы сосредотачивались на, можно сказать, личном аспекте этого завета для Авраама именно. Ну, конечно, этот завет касается не только лично одного Авраама, это тоже касается того народа, который потом произошел от него, то есть израильского народа, евреев. И в конечном итоге тоже, кстати, касается не только израильского народа, но всех народов земли. Давайте прочитаем еще раз Божий завет здесь, часть этого завета. Это чуть-чуть выше со 2 стиха. Бог говорит, «Я произведу от тебя, говоря Аврааму, произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и заславящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог не только обещает Аврааму величие, да, то есть, как мы сказали, смысл, цель в жизни, не только обещает ему имя, да, но он тоже обещает, что «я произведу от тебя великий народ». Опять мы понимаем, народ, о котором он здесь говорит, это израильский народ, еврейский народ. Значит, этот завет Авраамом, Авраамовый, да, как мы называем, не только завет с Авраамом одним, но это завет с израильским народом, со всеми евреями, которые и до сих пор сегодня живы на земле. Этот завет с ними. Эти обещания применяются к Израилю, и в этом завете Авраамовом есть кое-что очень важное для нас, чтобы мы поняли. Важно, чтобы каждое, при том государство в этом мире поняло. Важно, чтобы каждое министерство иностранных дел в этом мире поняло. И тоже, чтобы каждый человек лично понял. Здесь, в 3 стихе, написано, Бог говорит Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя и заславящих тебя прокляну». Начиная от древнего Египта и в книге Исхода, когда мы дойдем туда, мы увидим, можно прослеживать через всю историю всех мировых империй, что когда какая-то нация, какой-то народ благословляет народ Авраама, то есть евреев, Израиль, другими словами, то они тоже благословенны. Когда они начинают проклинать Божий народ израильский, то они и прокляты. Мы видим это очень явно, да, в истории Исхода Моисея, когда как мы все знаем, да, историю, фараон начал угнетать израильский народ. И Бог, конечно, стал на защиту для своего народа. И мы знаем про 10 чум, которые произошли именно в результате того, что египетский народ начал угнетать евреев в это древнее время. Потом тоже Вавилонская империя. Вот сначала, в начале, ну, временами, не постоянно, но временами, по крайней мере, Даниил, да, мы знаем, он был, по крайней мере, один из главных, да, после Навуходоносора, один из главных советников Вавилонской империи. И в это время эта империя процветала. Но прошло какое-то время, и уже царь Вавилонский недолюбливал еврейский народ, даже, можно сказать, немножко угнетал их. И что произошло с этой империей? Распалась. Даже если дойти до более современной истории, вот даже в нашей стране, здесь, на Украине, да, мы все знаем вот, народного героя Богдана Хмельницкого. Да, кто знает историю Украины, да, вот во время восстания Хмельницкого против Речи Посполитой, да, все знаете, да, историю своей страны, то, конечно, тоже в это время, мы знаем, Богдан Хмельницкий тоже убил, историки разные цифры дают, от 50 до 100 тысяч евреев в этой стране, почти все население. И недавно после этого Украина пошла во власть кому? России. Что привело к тому, что потом Советский Союз и в конечном итоге Голодомор, да, где буквально миллионы, да, наших вот здесь, собратьев, да, на Украине умерли. Тоже сама Россия, да, которая как империя сильная была, процветала, в самом конце, как тоже сами знаете, предполагаю, в конце 19 века начали очень сильные погромы против евреев в России, да, все знаете. Конечно, всего лишь несколько лет спустя была Красная Октябрьская революция, да, и образовался Советский Союз, конечно, что привело в конечном итоге к страданию многих из этих людей. Тоже не только здесь, Британская империя, которая когда-то была самая сильная на белом свете, была владыкой очень много земель, то только после того, как Британия начала поступать вероломно с евреями, с Израилем, то их империя начала распадаться. И вообще можно исследовать, можно прослеживать это через всю историю разных империй, разных народов. Конечно, очень явный пример, да, фашистская Германия, да, начали очень серьезно, очень сурово угнетать еврейский народ, и, конечно, там все истребилось в конечном итоге, да, сокрушили эту империю фашистскую. Тоже, с другой стороны, можно и прослеживать через историю, как народы, когда они благословляли евреев, то Господь тоже благословлял этот народ, эту нацию, как мы говорили, да, во время, вот когда Даниил был один из главных советников в Вавилоне, то это была очень сильная, очень, даже можно сказать, в каком-то плане благословенная империя. Во время, к слову, когда Иосиф был вторым в Египте после фараона, тоже у них было благословение в этом плане. И тоже со стороны не только проклятия, тоже со стороны благословения можно прослеживать. Почему даже вот Соединенные Штаты Америки стали, может быть, настолько успешны, как стали? Потому что это была одна из самых первых наций в нашем мире, вот, которая предложила евреям полный статус как граждане. У всех остальных народов и в остальных странах они были как, ну, ниже граждан данной страны, но в Америке предложили и сказали, нет, мы как бы считаем вас равными. И может быть как раз именно из-за этого отношения к Израилю, то Америка настолько процветала. Конечно, кто знает, сколько это будет длиться, может быть, уже и заканчивается. Но это все говорит нам о том, что Бог очень, очень серьезно относится к своим обещаниям. Он не нарушает свои обещания, свои заветы, он никогда не нарушит свой завет с Израилем, поскольку вот этот мир существует, он никогда не нарушит этот завет. Точно так же он никогда не нарушит свои заветы с нами. Новый завет, конечно, в особенности, то есть то, что Господь принял нас в Иисусе Христе, да, и омыл нас от греха. Если, и что это говорит нам лично, да, здесь, что благословлю благословляющих тебя, заславящих тебя прокляну, если мы мудры, тоже будем стараться по мере возможности благословлять израильский народ. Да. Тоже здесь мы, есть одна фраза, одна линия в этом завете, о котором мы не говорили в прошлый раз, и это очень важный момент. Я хотел бы поговорить об этом чуть-чуть сейчас. В конце Бог говорит, в конце третьего стиха, «Благословятся в тебе», он говорит Аврааму здесь, «благословятся в тебе все племена земные». Не только Бог пообещал Аврааму, не только он призвал Авраама доверяться для своего величия, для своей ценности и так далее, все, о чем мы говорили в прошлый раз, на прошлой неделе. Но тоже Бог предлагает Аврааму то, что никогда этот мир не мог бы предложить ему. Намного больше, чем то, на что Авраам мог в себе надеяться. Он говорит, в тебе благословятся все племена земные. И потом Бог повторяет это обещание Аврааму в 22 главе Бытия. Можете или открыть, или просто послушать. 22 глава Бытия, 18 стих, Бог повторяет и уточняет. Он говорит Аврааму, благословятся в семени твоем все народы земли. Мы знаем, как мы сказали, да, уже, например, что египетский народ был благословен ради Иосифа, пока он был там. Да. Вавилонский народ был благословен ради Даниила, пока он был там. Но то, что здесь написано, благословятся в тебе все народы земли, именно об этом говорит. Давайте откроем в Новом Завете послание Галатам. Третья глава. Галатам 3 глава, начиная с 6 стиха. Здесь написано, «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестила Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословятся с верным Авраамом». И сейчас пропустим немножко, еще 16 стих прочитаем. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Здесь, если было, может быть, в Бытии не совершенно ясно, Павел выясняет для нас, что эта фраза значит. Он говорит, что когда Бог говорит Аврааму, «В тебе благословятся все народы земли и в семени твоем», как мы прочитали, то благословение, о котором Бог здесь говорит Аврааму, это благословение, как Павел объясняет, праведность по вере. Это благословение праведности по вере в Иисуса Христа. Другими словами, это Евангелие. Да, Павел здесь пишет, что Писание, или Бог, который написал Писание, предвидел, да, то, что Евангелие пойдет к язычникам, все народы, другими словами. Да. И здесь написано, что то семя, о котором Бог говорит в 22 главе Бытия, когда он говорит Аврааму, что в твоем семени благословятся все народы, говорится не про вообще про там Исаака и Якова, Он не говорит о потомках в множественном числе, он говорит об одном семени. И здесь мы читаем, что это семя имеет в виду Иисус Христос. Что именно в Нем благословятся все народы. Что именно в Нем придет это благословение праведности по вере. Поэтому Бог не только здесь обещает Аврааму сделать его, из него великий народ, а не только иметь особенный статус перед Господом, хотя и он тоже это обещает, но он вдобавок к тому обещает, что через этот народ, через эту нацию, которую Бог произведет от Авраама, придет один семя, Христос, который даст благословение праведности по вере всем народам, всем людям на земле, кто только поверит в его крест, в то, что он пролил свою кровь для нашего очищения, что он воскрес из мертвых, что он победил смерть и грех. То, что Христос был это семя, о котором Бог здесь говорит Аврааму, что Исаак был только прообраз этого семени. И мы увидим потом в 22 главе, где Бог говорит Аврааму эту фразу: «В твоем семени благословятся все народы», что там именно Исаак является прообразом Иисуса Христа, который, если знаете историю, да, тоже был вознесен на гору своим отцом и предложен в жертву. То Иисус исполнил это. Иисус есть завершенный, совершенный Исаак, обещанный сын. И мы поговорим больше об этом уже в 22 главе. Но важно для нас тоже, чтобы мы поняли, какое благословение Авраамово имеется в виду здесь в книге, в послании Галатам. Написано, что мы теперь верующие, мы сыны Авраама, мы приучастники благословения Авраамова. Здесь Павел очень четко излагает, что это за благословение. Он говорит: праведность, которая вменяется по вере. Вот какое благословение имеется в виду. Это не значит, что христиане, что церковь сегодня является причастниками обетования Божия Аврааму по отношению к имению. Да? Потому что мы знаем, что Господь сказал: «Я сделаю из тебя великий народ». Да? В общем, умножу тебя, как песок морской, как звезды небесные. Да? Мы знаем, что Бог пообещал Аврааму земли обетованной, да, ханаанской. Это не значит то, что мы, христиане, причастники благословения Авраама. Это не значит, что мы теперь причастники, и теперь обетованная земля принадлежит нам. Это не значит, что израильская земля принадлежит нам, христианам. Это не значит, что эти материальные тоже благословения, которые обещаны были Аврааму и его потомству, что, о, вот теперь мы христиане, мы приучастники благословения Авраама, значит, мы тоже будем преуспевать и богатыми. Не об этом здесь говорится. Когда написано, что мы во Христе получаем благословение Авраама, Павел очень четко здесь излагает, что это значит. То благословение, о котором он говорит, праведность, которая вменяется по вере. Это очень важно, потому что, к сожалению, многие христиане сегодня, многие церкви, они путают этот вопрос или думают, что церковь вообще заменила израильский народ в глазах Божьих, что Израиль тут уже ни при чем, и теперь христиане полностью заменили израильский народ. Или же, что, ну, может быть, не заменили, но что теперь христиане тоже должны получать эти материальные преуспевания и так далее. Тоже не это имеется в виду. Мы могли бы очень долго об этой теме говорить, не будем сейчас. Мы очень тщательно как раз разбирали этот вопрос, когда изучали еще книгу «Откровение», в 7 главе, если кому-то интересно, или уже подзабыли, или не были на этом изучении, возьмите запись из библиотеки, 7 глава Откровения, можете послушать про разницу между церковью и Израилем в Божьих обетованиях и вообще в Божьих глазах. Так что, возвращаясь к бытию, часть Божьего завета, часть Божьего обещания не только сделать великий народ, но, как мы читаем здесь, в 7 стихе, тоже дать определенную землю. Бог говорит Аврааму: «Потомству твоему отдам я землю сию», имея в виду ханаанскую землю, или то, что мы сегодня понимаем как Израиль. К слову, где находился Авраам, когда Бог сказал ему это? Мы только что говорили. В Сихеме, да? В этом городе Сихеме, который сегодня, как мы понимаем, это очень близко к современному городу Наблусу. Прямо посередине западного берега, как называется, палестинской автономии. И Бог говорит: я дам эту землю твоему потомству, имея в виду израильтянам, имея в виду евреям. И в ответ написано, что Авраам построил жертвенник Господу на этом месте, в Сихеме. А потом он передвинулся и поставил свой шатер там между Гаем и Вифилем, города, которые тоже находятся в современном западном береге, как называется опять вот эта часть Израиля, которая под властью палестинцев сейчас. И там он тоже строит жертвенник. Мы тоже не будем увлекаться этим вопросом насчет земли, насчет того, что современная, как называется, палестинская автономия на самом деле не только по-библейски, но даже по мирскому законодательству должно, на самом деле, принадлежать израильтянам. Мы тоже обговорили этот вопрос очень тщательно, когда изучали книгу Откровения. Это 6 глава, так что возьмите 6 и 7 главу вместе, можете слушать об этом всем. Здесь Авраам строит жертвенник Господу. Что такое жертвенник? Место, где предлагают жертву, да? Да, разумеется. Это, другими словами, это акт поклонения. Жертвенник – это акт поклонения Господу. Это первый раз, кстати, когда упоминается про Авраама, что он именно поклоняется Господу, что он построил жертвенник. Что подтолкнуло его на это? Почему именно здесь, в Сихеме, сначала, потом между Вифелем и Гаем, почему именно здесь он начинает поклоняться Господу? Хотя Бог его вызвал из своей земли, он имел хоть на каком-то уровне отношение с Богом до этого момента. Почему только здесь он начинает, на самом деле, поклоняться Богу? То, что Авраам построил жертвенник, это ответ, это реакция на Божий завет, на Божие обещание, которое он говорит ему, и потом говорит: твоему потомству я дам эту землю. Другими словами, и урок в этом для нас есть, что поклонение – это ответ, это наш ответ на Божию любовь к нам. Это наша реакция Господу. Поклонение – это не то, что мы вот в своем усердии производим. Это не то, что мы можем выжимать из себя, если мы достаточно сильно стараемся. Это будет только притворное поклонение в лучшем случае. Настоящее поклонение истекает от благодарности Господу. Настоящее поклонение истекает от наслаждения Господом, от наслаждения Его благостью по отношению к нам. Именно здесь Авраам построил жертвенник, когда Господь ему говорил, да, эти обещания, когда он дал ему свой завет. Да. И Авраам только откликается, да, на то, что Бог сделал. Тоже настоящее поклонение – это наш отклик Господу за то, что Он сделал. Поэтому, если у кого-то, может быть, чувствует, что, ну, я как бы, может быть, чувствую, что у меня не хватает вот этого истинного поклонения Господу в жизни, тогда ответ не заключается в том, что, ну, труднее пытаться выжимать из себя. Решение заключается в том, чтобы смотреть на Иисуса. Просто наслаждаться Господом и всем тем, что Он для нас сделал. Действительно, постигать то, что Иисус сделал для нас на кресте. И это зарождает внутри нас как реакцию истинное поклонение. Давайте дальше теперь прочитаем в 12 главе Бытия, с 10 стиха, значит. Мы читали, да, что Авраам продолжал идти к югу, там, в Ханаанской земле. В 10 стихе: «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот я знаю, что ты, женщина, прекрасна видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя“. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она, Сара, женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в доме фараонов, в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: „Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: „Она сестра моя“? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди“. И дал о нем фараон повеление людям. И производили его и жену его, проводили его и жену его, и все, что у него было. Значит, мы читаем: в Ханаанской земле произошел сильный и страшный голод, да? Засуха какая-то, мы понимаем. И Авраам принимает решение идти в Египет, чтобы найти то, что ему нужно, там, еду и так далее. Значит, Авраам отправляется в Египет и пытается таким образом обеспечить для себя безопасность. Но проблема в том, что, помните, когда Господь призвал Авраама идти в Ханаанскую землю, да, мы говорили на прошлой неделе о том, что Господь фактически сказал Аврааму: „Я хочу быть твоей безопасностью. Да, я хочу, чтобы ты перестал полагаться на себя ради своей безопасности, а чтобы ты полагался на меня“. То, что Авраам теперь отправляется в Египет, показывает, что он, ну, вышел, сделал шаг верой, но теперь он возвращается как бы назад. Начинает полагаться на себя опять. В Писании, к слову, Египет – это всегда прообраз этого мира. А вот когда говорится про Египет, то человек пошел в Египет, Израиль, во время осады, они обратились к Египту, там в книге Исаии, вместо того, чтобы обратиться к Господу за помощью. Всегда Египет – это прообраз этого мира. Или свое «я» тоже, можно так сказать. Авраам обращается к миру за помощью, к себе. Начинает опять заново полагаться на себя. Аврааму было нормально. В принципе, он был доволен в ханаанской земле, когда Господь привел его туда, когда Господь призвал его туда. Пока не возникли трудности, пока не появилась эта засуха. И тогда в трудности он вернулся назад. Он решил обращаться заново к миру, из которого он, образно говоря, вышел. Тоже, конечно, как мы все хорошо из личного опыта понимаем, именно в момент трудности появляется это искушение возвращаться. Возвращаться в мир, начинать полагаться не на Господа, а на себя. Хотя мы вышли, опять образно говоря, из этого мира, когда мы поверили в Иисуса Христа. Но именно во время трудности появляется это искушение вернуться туда. Значит, Авраам со своей женой, и тоже подразумевается с Лотом, хотя Лот здесь не упоминается, но мы потом увидим, что они вместе. Они заходят в Египет, и перед заходом у Авраам и Сара, у них маленькая такая беседа, и Авраам говорит: смотри, ты у меня суперкрасотка, да, и я знаю, что египтяне меня убьют, когда узнают, что я твой муж, возьму тебя к себе. Да. Поэтому давай, женушка моя, скажем им, что ты моя сестра. Да. И таким образом они меня не убьют. Да. К слову, мы говорили, да, тоже на прошлой неделе, что уже в это время Саре было больше 65 лет. То есть она уже не совсем молодая, да, но все равно здесь написано, что ты прекрасна видом, да, Авраам говорит. И мы видим по реакции вельможей фараоновых, что действительно она была супербомба такая. Да. Даже у еврейских раввинов есть традиция, что когда увидели Сару, египтяне, что в их глазах все остальные свои женщины стали как обезьяны. Что она была до такой степени прекрасна. Да. Ну, конечно, наверное, это приукрашено немножко, но, тем не менее, она действительно была очень красивая женщина. Да. И поэтому он говорит: вот давай обманем, да. Давай мы скажем, что ты моя сестра. Никому не навредит, правильно? Да. То есть это такая безобидная ложь, да, как иногда говорят, да, ну, я только обманываю, когда это безобидно, да. Опять мы видим, что Авраам полагается на себя. Да. Вот у нас есть такая возможная опасность перед собой, вот как мы разберемся с этим. Да. По плоти, да. Грехом даже, то есть обманом. Мы увидим потом, к слову, в книге Бытия, что это было не совсем обман, но не совсем правда. На самом деле у Авраама и Сары был один и тот же самый отец, Фара. Но они родились от разных матерей. Да, то есть они были братья и сестра только наполовину. Вот, что тогда в те дни древние это было принято, вот, выходить замуж и жениться на таких родственниках близких. Потом в Моисеевом законе, как мы говорили, Господь запретил такие связи, но здесь еще нету закона. Вот. Но, тем не менее, они представили это, ну, конечно, нечестно. Да. И они входят в Египет и говорят точно так же, как договорились. Эти вельможи фараоновы, они видят, что действительно она красотка такая, ничегошенька такая. И написано, похвалили ее фараону. Сказали: вот, красотка вошла в нашу страну, смотри, бери себе в жены. И фараон, мы понимаем, здесь берет ее в свой дом, И потому что он думает, что Авраам это ее брат, и было принято в те дни дать приданное за невесту, то он дает Аврааму очень много всяких имений. И мелких, и крупных скотов здесь написано, и ослов, раб, рабынь, так далее. Да. И действительно здесь написано, Аврааму было хорошо ради нее. Но, есть одно очень большое но, здесь написано, но в 17 стихе Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И мы видим, что потом фараон призывает Авраама к себе и говорит, что это ты сделал со мной, да, почему ты мне говорил, что это сестра твоя, а не жена. И здесь фраза немножко неправильно переведена. В 19 стихе написано, я взял было ее себе в жену. Надо, чтобы читалось, я взял бы, или я собирался взять ее себе в жены. Да, то есть здесь, если читать, как написано в русском переводе, понимается, что как бы они уже там занимались своим делом вместе. Да, он уже взял ее себе в жены. Здесь не имеется в виду это, имеется в виду, что он собирался взять ее в жены, что Господь не позволил этому произойти, точно так же, как еще раз это произойдет, мы увидим в 20 главе, тоже тогда Господь не позволит, чтобы Сару трогали. То есть, другими словами, Господь защищает Сару в этом месте, в доме фараонова. Да. Каким-то образом, и тоже при том, он, написано, поражает фараона и дом фараона тяжкими ударами. Мы не знаем, что это за удары. Может быть, какая-то чума, какая-то сильная болезнь. Некоторые комментаторы Библии предлагают, может быть, импотенция у мужчин в доме фараона. Так что он буквально не смог взять ее себе в жены. Но каким-то образом фараон понимает, что это все именно из-за Сары происходит. И при том, что это не сестра Авраама, это его жена. И написано, он призывает Авраама, говорит, зачем ты мне это сделал, да, такую подлость. Вот. И он говорит, проводите их из этой земли, пусть они берут с собой вот все свое имение, то есть все, что фараон сам дал Аврааму, как приданное. Опять, это было как раз в тех случаях приданное в древние времена. Если потом передумает муж, если там развод будет, то у нее будет за что жить. Да. То есть вот поэтому они забрали это приданное с собой. Все эти животные, рабы, рабыни и так далее. И ушли из египетской земли. И как мы увидим на следующей неделе, возвратились в Ханаанскую землю. Мы очень много в книге Бытия и тоже в Новом Завете слышим про Авраама, про его жизнь, про его историю, про его поступки. Но здесь, в 12 главе, у нас есть редкая, можно сказать, возможность видеть Сару, видеть характер Сары, что она была за женщина. И давайте откроем в Новом Завете и прочитаем то, что Петр говорит о ней. В первом послании Петра, в Новом Завете. Первое послание Петра, 3 глава, 5 и 6 стихи. Здесь Петр пишет, «Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Он здесь в контексте пишет женам христианским. Петр ставит Сару как пример для всех жен везде, повсюду. Именно в том плане в ее подчинении Аврааму, да, что она повиновалась ему, здесь написано. Если произошла эта история который мы только что прочитали в Бытие в 21 веке нашей эры, да, то наверняка Сара бы и ответила: «Ты идиот полный, Авраам! Я не сделаю это! Я хочу развод! Да, ты полный шовинист! Не будет такого!» К счастью, она не жила в 21 веке нашей эры, она жила в 21 веке до нашей эры. И теперь, сегодня, Петр говорит, она пример для всех жен. И в особенности христианских жен, ну, вообще. Но, мы говорим, действительно, идея Авраама была глупая. Да, была очень-очень глупая. Идиотская, можно сказать. Бессомненно. Но то, что Сара понимала, почему она теперь является примером жен повсюду и везде. Она понимала то, что мы должны понять. Что хотя она, и мы не знаем, может быть, предложила свои мысли, свои мнения Аврааму. Да. Может быть, она спросила: «Ну, там, дорогой, неужели тебе кажется это хорошая идея?» Тем не менее, в конечном итоге, она понимала, что Господь поставил Авраама авторитетом над ней, как мужа, как главу семьи. Не то, что она думала или соглашалась с идеей Авраама, не то, что она сказала: «О, да, это звучит как хорошая идея». Навряд ли. Наверное, нет. Не то, что она доверялась идее своего мужа, а она доверялась Господу. Она доверялась, что Господь будет заботиться о ней, если она послушается Господа. Именно в подчинении своему мужу. Даже если идея Авраама просто глупая. Если она доверится не своему мужу непосредственно, а если она доверится в этом вопросе Господу. И потому что Господь говорит: «Повинуйтесь жены своим мужам», она повиновалась. Это именно то, что произошло. Господь защищал ее. Ее там не трогали, поэтому вот эта фраза действительно в неправильном переводе, и это немножко меняет смысл истории. Господь защищал Сару в доме фараона. Он ее не трогал. Господь заботился о ней, действительно, потому что она доверилась ему. А мы говорим: «Ну, а как же Авраам так подло поступил со своей женой?» Бог разобрался с Авраамом. И мы когда-то давно уже говорили об этом, может быть, кто-то помнит. Господь потом разбил сердце Авраама. Именно из-за того, что он сделал. Ну, каким образом? Мы читаем здесь, опять возвращаясь к Бытию, что фараон дал Аврааму скотов и мелких, и крупных. Да. И тоже написано, и рабы, и рабыни были даны ему. Если помните, если хорошо кто знает историю Авраама, потом, когда у Сары и Авраама нет детей, и они уже старые, то будет такая прекрасная, ну, не совсем прекрасная идея, да? Ну, давай, Авраам, ты будешь спать с нашей рабыней египетской по имени Агарь. Она родит нам сына, и это будет как бы наш потомок, наш наследник. Ну, так и поступили. Агар родила человека по имени Исмаил. Но Бог сказал: «Нет, это не будет твой потомок, это не будет твой последник, я не принимаю. Я дам вам Саре, вместе с Сарой, сына, единственного». Мы знаем, что потом это был Исаак. Да. Где они взяли Агарь? В Египте. она была египтянка написана. Фараон дал Аврааму как раз в это время, пока они были там. И написано, что когда Господь сказал Аврааму: «Нет, я не приму Исмаила как твоего наследника», что сердце Авраама разбилось. И он кричал перед Господом: «О Господи, чтобы Исмаил был перед тобой жив». Что не значит, что Господь собирался убить его. Мы знаем, что Господь своим образом потом и даже Исмаила благословил. Но не принял его как наследника Авраам. Когда Авраам кричал: «Пусть он будет моим наследником», другими словами, да, «пусть он будет жив перед тобой, прими его». Господь не принял, это разбило сердце Авраама. Да. Так что в конечном итоге Господь разобрался с Авраамом, Господь разбил сердце Аврааму за его недоверие Господу в этом вопросе. А Сару, между тем, она повиновалась своему мужу, потому что Бог этого именно хотел, и Господь ее защищал. Жены, слушайте. Может быть, ваш муж принимает или принял когда-то, наверное, не только один раз, принимает какое-то глупое решение, просто идиотское, как и Авраам здесь делает. Вы можете с ним, конечно, говорить, сказать свои мысли, свои идеи, свои мнения. Но в конечном итоге, по примеру Сары, нужно сказать ему: «Вот решение за тобой. Я повинуюсь вот твоему решению, каково оно ни было». Не потому, что вы думаете, что он примет обязательно самое мудрое решение, а потому, что вы доверяетесь Господу. Потому что Господь говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И как мы видим здесь в этой истории, Господь о вас позаботится. И если ваш муж не прав, Господь разберется с ним. Это не вопрос доверия даже своему мужу, это вопрос доверия Господу. Это вопрос доверия ему в том, что он поставил этого данного авторитета в вашей жизни, вот этого мужа. Да. Поэтому то, что вы повинуетесь мужу, таким образом, на самом деле, вы повинуетесь Христу. Не просто мужу непосредственно. И в принципе, принцип этот тот же самый для детей со своими родителями. Что они повинуются своим родителям, хотя, по идее, у взрослых людей должна быть большая мудрость, чем у детей. Иногда, к сожалению, это не так. Но, тем не менее, ребенок может быть достаточно взрослый, ну, не то, что взрослый, а просто зрелый в своем понимании, да, но все равно ребенок, да, какой-то там, допустим, тинейджер, да, но все равно живет со своими родаками, то он может слушаться их, даже если он думает, то есть он тоже может сказать: «Ну вот я так думаю». Но в конечном итоге Бог говорит: «Дети, да, слушайтесь своих родителей в Господе, ибо это ему благоугодно», написано в Ефесянам 6 главе. Да. Поэтому решение за вами, родаки, я приму. Да. Даже если эти родители не правы, даже если они примут глупое решение, Господь позаботится о ребенке, защитит его. А с родителями Господь разберется. Это не место ребенка. Да. И тоже, даже вот в других сферах жизни это можно применять, хотя в остальных сферах, где есть какой-то авторитет, это всегда ограниченный авторитет. Допустим, начальник на работе. То он есть авторитет, но только на работе. Да, то есть не то, что он авторитет над домашней жизнью вашей, да, или государственная власть, да, сила. То есть у них есть над законодательными вопросами, у них есть авторитет. То же самое мы можем сказать: ну, написано, повинуйтесь царю. Да. Вот поэтому, Господи, хотя, да, там в Верховной Раде полно дураков, Господи, я тебе доверяюсь. Да. и буду повиноваться. Господь позаботится о нас, защитит нас, а с этими Он сам разберется как-нибудь. Да? Опять, как муж, да, как родитель, то мы понимаем, что это во всех сферах. Опять, не то, что государство имеет, допустим, власть над духовным, допустим, аспектом нашей жизни, не должна. Да? Не то, что начальник на работе имеет власть над личной частью нашей жизни, да, или даже вот в церкви, не то, что пастор имеет власти над какими-то другими аспектами жизни тех людей, которые приходят в эту церковь, да, то есть просто именно в самой церкви, да, Господь дал какую-то определенную власть, то мы должны научиться, вот каждый из нас под чьим-то авторитетом, каждый, абсолютно, и мы должны в этом научиться подчиняться Господу. Научиться доверяться Ему, даже если мы думаем, что этот авторитет может быть неправ. Может быть, принял глупое решение. Потому что, если мы повинуемся в доверии Господу, Господь о нас позаботится. Он защитит нас. А разобраться, это Господу мы оставляем с этим авторитетом. Именно поэтому здесь Сара является примером. Для жен. Не только для жен, то есть, как мы видели, да, это тоже применяется в разной сфере жизни всех людей. Мы здесь остановимся сегодня. Да. В следующий раз мы увидим приключения Авраама и Сары, как продолжаются в Ханаанской земле, в 13 главе. Так что давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя. Боже, действительно, Ты добрый и чудесный Бог. Боже, спасибо за то, что мы можем доверяться Тебе. Боже, во всем, Господь, даже в том, что Ты позволил разные авторитеты быть в нашей жизни, Господи. Боже, что нам не обязательно нужно знать, что они всегда принимают самое лучшее решение, Господи. Мы можем просто доверяться Тебе, Боже, и знать, что Ты заботишься о нас. Спасибо за это, Господи. Боже, спасибо за то, что Иисус, действительно, Ты Бог добрый и любящий, Господи, за то, что, Боже, хотя мы учимся, Боже, мы учимся доверяться Тебе, Боже, и это действительно длинный процесс. Боже, иногда мы отступаем назад, бывает. Господи, но мы хотим в конечном итоге идти все вперед. Боже, научиться доверяться Тебе больше и больше и больше. Боже, потому что именно в Тебе вся радость, вся наша надежда. Спасибо Тебе, Иисус.